День за днем. Каждый день как подарок Божий. Любимая книга императрицы. Книгу читает Константин Корольков. Предисловие. В тишине Тобольской ссылки, среди холода, лишений и надвигающейся трагедии, у императрицы Александры Федоровны была одна верная спутница. Небольшая книга под названием «День за днем». Ее подарила ей 7 годами ранее Анна Вырубова, и с тех пор она стала не просто чтением, а утешением, опорой, почти молитвой. В письме 24 ноября 1917 года государыня признавалась: «Каждое утро читаю эту книгу. Очень ее люблю. Нахожу в ней много слов утешения». Не случайно, что именно в час величайших испытаний в руки святой страстотерпицы попало это скромное духовное наследие, написанное православным священником, пожелавшим остаться безымянным. Его слова, простые и глубокие, как родник в пустыне, сошлись с душой императрицы в удивительном единстве. Оба, и автор, и читательница, говорят на одном языке – языке смирения, веры и любви к Богу, который не устраняется от страданий, но пребывает в них, несет с нами наш крест и вливает в раны сердца капли света. Находясь в ссылке, члены царской семьи не ропщут, а утешают других, делятся той самой малой долей утешения, которую ловят в каждом мгновении, в каждом солнечном дне. Об этом свидетельствуют их письма, а в них утешительные строки, отголоски страниц книги неизвестного священника. «С того часа, как вы отдадите все в его руки, в душе вашей водворится мир невозмутимый, тот мир, который превыше всякого разумения. В этом и чудо, и откровенный призыв». Опубликованная впервые в 1908 году эта книга и сегодня, спустя более века, может послужить для современного читателя живым собеседником в трудные дни. Пусть она напомнит: даже в самой густой тьме скорби Господь рядом. Если мы научимся ловить его светлые лучи, то и сами станем светом для других.